островах. Тайны. Первобытный остров. История вторая. Четверо человек спокойно отдыхали. Неожиданно их отдых был прерван телефонным звонком. Это звонил ленивый мужик по имени Жанях. Он велел им срочно приехать на остров Танмофа, на котором он и проживал. Люди пообщались и согласились. Они пришли к морю. Там их ждала лодка. Все уселись и поплыли вперед. Когда они доплыли до острова, Жанях встречал их и рассказал им о том, что на этом острове живет носорог-мутант, который пожирает всех на своем пути. Он дал им задание найти этого чертова носорога и уничтожить. Но где живет этот носорог, никто не знал. Но Жанях не сказал им главного. Этого носорога нельзя было ни убить, ни уничтожить. Друзья решили переночевать там, а на утро начать свои поиски. Жанях привел их в дом, где у каждого из них было по отдельной комнате. Там они и переночевали. Но с этой ночи на глазах у них начали происходить ненормальные вещи. Майкл погасил у себя свет и уже давно спал. Вдруг его разбудили странные звуки в комнате. Он сел и пригляделся. Увидел в темном углу комнаты волка. Этот волк сидел на корточках, его тело напоминало человеческое. Но это был не оборотень. Майкл замер. Он старался не шуметь. Волк встал на задние лапы. Он был весь какой-то кривой, у него был горб. Он был не выше кровати Майкла. Видимо, в темноте он плохо видел, поэтому не заметил Майкла. Он прошел и скрылся в темноте комнаты. И больше не показывался. Майкл боялся даже свет включить. И он почти всю ночь пробыл в одной позе. И совсем не спал. Но когда стало светлее, он понял, что волка в его комнате больше нет. И заснул. В окне был виден лес. И когда он ложился спать, ему показалось, что в лесу кто-то пробежал. Утром, за завтраком, он рассказал все друзьям. Но они все только рассмеялись. Никто ему и не поверил. Майкл с той ночи больше не спал один, а спал со своим другом Джеком. Прошло уже несколько дней, как они искали этого носорога. И вот в один день Фрэнк пошел в лес за грибами. Дело было уже под вечер. Он зашел вглубь леса, набрал там целую корзину грибов и пошел обратно. Он посмотрел и увидел рысь с корзиной грибов. Она тоже собирала грибы. У этой рыси был горб, она была маленького роста и больше напоминала человека. Но все-таки это была рысь. Ничего страшнее этого Фрэнк еще не видел. Он старался не шуметь, но сделал шаг назад и наступил на ветку. Рысь повернула на него голову. Фрэнк испугался, выронил корзину и побежал прочь к хижине. Джек, Майкл и Бен поверили его рассказу. Джек решил найти лентяя Жаниха и поговорить с этим уродом. Отправился его искать, а друзьям сказал, чтобы они никуда не уходили без него. Но друзьям становилось страшно, и они решают сбежать с этого острова без Джека. Они идут к берегу и натыкаются на того самого носорога-мутанта, которого хотели найти. В ужасе они все разбегаются в разные стороны, но все равно все становятся жертвами этого мутанта. Джек ищет лентяя, но не может никак найти. И вдруг этот урод сам к нему приходит и говорит: «От тебя-то я и искал». Джек подошел к нему, взял за шкирки и потребовал от него правды. И в этот момент Жаник признался, что носорога-то нельзя убить на самом деле. Также он рассказал, что он служит этому носорогу и сам поклоняется ему, принося человеческие жертвы. Также рассказал, что друзья Джека мертвы и что ему никогда не покинуть этот гребаный остров. Трава зашелестела сзади. Деревья зашумели. Джек развернулся. В метрах 30 от него стоял носорог. Жанях оттолкнул его и приказал носорогу убить. Носорог тут же бросился на Джека. Махнул рогом и случайно попал в Жаняха. Джек оттолкнулся от носорога и побежал. Носорог кинулся за ним. Джек не знал, куда ему деваться, впереди был только электрический столб. Джек залез на него. Носорог со всей дури врезался в столб. Столб упал. На носорога опустились провода, и он запутался в них. Его начало бить током. Но этого, видимо, было недостаточно. Носорог разорвал провода и снова побежал за Джеком. Джек несся туда, где был обрыв с холма. Зная, что это не остановит носорога и что он вернется, Джек начал готовить бомбу. Носорог, разорвав провода, бросился за Джеком. Но Джек отпрыгнул в сторону, а носорог побежал туда, где был обрыв, и полетел с холма кубарем. Зная, что надолго это его не остановит, Джек начал готовить бомбу. Бомбу он зарыл под землей, в любой момент могла рвануть. Он планировал взорвать этот чертов остров вместе с носорогом. Затем он взял телефон и вызвал помощь, чтобы его спасли. Долго ждать ему не пришлось. В небе показался боевой вертолет. Джек обрадовался, но вдруг его сзади пронзил рог. Вертолет выстрелил в носорога. Тот вынул рог, отшвырнув Джека. Вертолет бросил Джеку лестницу. Джек едва смог схватиться и полез по ней в вертолет. И в этот момент бомба взорвалась, и почти весь остров охватил огонь. Носорог вспыхнул вместе с этим островом. Джек уже почти залез, но на последнем креплении лестницы он сорвался вниз. Падая, он думал: «Чертов остров». Упав, он встал и сквозь дым увидел, что вертолет, решив, что он погиб, улетает. Джек прошептал: «Не может этого быть». И в этот момент рог воткнулся ему в сердце. Вернее, уже горел и скелет этого носорога, который все еще был жив и не мог успокоиться. А остров продолжал догорать. Конец рассказа. Автор Иван Иванов. Первобытный остров. Текст читал Михаил Стинский. Жуть на островах.